треском о пол. Соленые слезы, крики, обрезан немой домофон. Молчи, скрывая улики, опять обвинение, вина. Уколов колющих пики, сейчас бы глоточек вина. А это все выкинь. Смотри, это сердце в груди, оно застучало тебе по рукам. И неизвестно, что впереди, но без тебя я не знаю себя. Смотри, это сердце в груди, оно застучало тебя по любви. И неизвестно, что впереди, но без тебя я не знаю себя. Послушай, как бьется оно тебе, лишь о тебе отзываясь. И словно в нелепом кино замрет тобой наслаждаясь. Слова сотрясают, и вновь рисуются сцены. Осадки обиды не тают, давят комнаты стены. Свет за навеской рассеян, чайник свистит, убегая. Неважно, кто ссору посеял, люблю, слышишь, родная. Смотри, это сердце в груди, оно застучало тебе по рукам. И неизвестно, что впереди, но без тебя я не знаю себя. Смотри, это сердце в груди, оно застучало тебя по рукам. И неизвестно, что впереди, но без тебя я не знаю себя. Послушай, как бьется оно тебе, лишь о тебе отзываясь. И словно в нелепом кино замрет тобой наслаждаясь. Сердце в груди, оно застучало тебя по любя. И неизвестно, что впереди, но без тебя я не знаю себя. Послушай, как гнется оно тебе, лишь о тебе отзываясь. И словно в нелепом кино замрет тобой наслаждаясь. Смотри, это сердце в груди, оно застучало тебя полюбя.